Губы ее раздвинулись в невеселой улыбке. «Добро б хоть смог чего, начальничек-то ваш. Хорош только сказки сказывать, котина холощеный». Норка неожиданно зашлась дурным смехом, засучила ногами под одеялом. Отец, разъяренный, обрел, наконец, на ком отыграться, развернулся к ней вместе со стулом и наотмашь ударил по лицу. Норка вскрикнула и с головой накрылась одеялом. «Да кто ж вы такой выходите после этого, Роман Нилович?» Тихо, с нескрываемым презрением спросила Мария Станиславовна. И тут подал голос доселе незамеченный Нил. «Козел в портупее!» Звонко и бесстрашно выкрикнул он невесть где подслушанную характеристику. Мария Станиславовна от смеха согнулась пополам. Норка под одеялом завизжала. Отец взревел и схватил со стола вилку. «Убью, гаденыш!» Нил юркнул в щелку между чемоданом и дверным косяком и босой побежал по коридору. За его спиной что-то упало, грузно, с матерным ревом, но он не обернулся. Выскочил, хлопнув дверью на незнакомый в утреннем свете пустырь и рванул, куда глаза глядят. Всю следующую неделю он жил в офицерском общежитии, спал на раскладушке в комнате Федоровских. Днем сидел у раскрытого окна возле Светиной кровати, читал и книжки или просто разговаривал. А когда с работы приходил Артем и на руках выносил жену в сад, выходил с ними. Иногда играл с местными ребятишками. Те, наученные, видимо, родителями, обращались с ним бережно, как с фарфоровой куклой. Отца он за это время видел два раза, мельком. При встрече оба отворачивались. «Вот бы кому разбиться!» — с ненавистью думал Нил. Это случилось через 4 года. Из Забайкалья пришла официальная телеграмма, извещавшая, что подполковник авиации Баренцев Роман Нилович трагически погиб при исполнении служебных обязанностей. Мать была на гастролях в Венгрии, так что на похороны и разбираться с имуществом покойного вылетела бабушка. Вернувшись, она рассказывала странные вещи, будто бы, по словам очевидцев, самолет, на котором он отправился в свой последний полет, ни с того ни с сего пошел на снижение и снижался до самого соприкосновения с землей, после чего немедленно взорвался. Никаких видимых неисправностей комиссии, работавшая на месте катастрофы, по останкам машины не установила. В полку поговаривали, что в тот день подполковник был мрачен и сосредоточен. Из небогатого оставшегося имущества бабушка взяла только фотографию мамы, которую обнаружила на его столе. Оформлять пенсию на Нила она не стала. «И вы до сих пор возлагаете на себя часть вины за смерть отца?» «Вины? Знаете, когда ваша путеводная звезда при ближайшем рассмотрении оказывается перегретым примусом, который брызжет вам в физиономию раскаленным вонючим керосином, возникающее чувство трудно назвать чувством вины. Теперь я даже рад, что развенчание кумира произошло в такой грубой водевильной форме. А то вырастил бы из себя гориллу по образу и подобию». «Сама горячность, которой вы это говорите, Нил Романович, свидетельствует, что в глубине души ваша оценка не столь однозначна». «Может быть. Мое нынешнее «я» тоже, знаете ли, дает мало оснований для ликования». Глава 7.